8 месяцев провели они в казематах крепости. 22 декабря их разбудили на рассвете. Вместо арестантских халатов дали надеть собственную одежду, в которой привезли их сюда весной. 21 арестанта вывели из камер. Посадили порознь в закрытые извозчичьи кареты. В них сквозь замерзшие стекла ничего не было видно. Рядом с каждым арестантом сел безмолвный солдат. Кареты тронулись, заскрипели по снегу колеса. Из крепости их повезли в сопровождении конных жандармов с саблями наголо на Семеновский плац. Вот как об этом утре на Семеновском плацу вспоминал впоследствии Шарумов. «Площадь была покрыта свежевыпавшим снегом и окружена войском, стоявшим в каре. На валу вдали стояли толпы народа и смотрели на нас. Была тишина, утро ясного зимнего дня, и солнце, только что взошедшее, большим красным шаром блистало на горизонте сквозь туман сгущенных облаков. Привезенных высадили из карет, и они увидели на широкой площади помост, обтянутый черным траурным сукном, и чуть в стороне три столба. Содрогаясь от холода, в легкой одежде, худые, бледные, обросшие бородами, они кинулись друг к другу, протягивая руки навстречу. Подъехал на коне генерал. «Теперь нечего прощаться. Становите их!» Появился какой-то чиновник со списком в руках, стал вызывать каждого по фамилии. Выстроили всех цепочкой. Первым поставили Петрашевского, последним — Пальма. К помосту повели не прямо, а в обход площади, по глубокому снегу, вдоль рядов войск, поставленных в каре. Стоял эскадрон конных гренадер, в рядах которых служил до своего ареста поручик Григорьев. Стоял батальон лейб-гвардии московского полка, в этом полку служил поручик Мамбелли. Стоял батальон лейб-гвардии егерского полка, в списках которого значились штабс-капитан Львов и поручик Пальм. По лесенке в 4 ступени арестанты поднялись на помост, где их выстроили по сторонам в 2 ряда. В ряду слева, ближайшем к лесенке, стоял Петрашевский, крайним справа, прямо напротив него, Пальм. Войскам скомандовано было на караул, и этот ружейный прием, исполненный одновременно, раздался по всей площади, пишут в воспоминаниях Ахшарумов. Затем скомандовано было нам шапки долой. Но мы к этому не были подготовлены, и почти никто не исполнил команды. Тогда повторено было несколько раз «снять шапки». Из запоздалых приказано было стащить шапку сзади стоявшему солдату. Барабаны пробили 3 дроби. Чиновник в мундире стал читать изложение вины каждого в отдельности, становясь против каждого из нас. Всего невозможно было уловить, что читалось. Читалось скоро и невнятно. Да и при том же мы все содрогались от холода. Во время чтения приговора пошел снег. Выслушал изложение своей вины и Пальм. Военный суд находит подсудимого поручика Пальма виновным в том, что он в марте месяце сего года, квартируя вместе с подсудимым Дуровым, участвовал в бывших у сего последнего собраниях, рассуждениях о распространении посредством домашней литографии сочинений против правительства. Присутствовал при чтении преступного письма литератора Белинского и был у подсудимого Спешнева, когда у него читано было подсудимым Григорьевым возмутительное сочинение под заглавием «Солдатская беседа». Приговор оканчивался словами: «Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни расстрелянием. И 19-го сего декабря государь-император собственноручно написал «Быть посему». Кончив читать, чиновник сложил бумагу, сунул ее в боковой карман и сошел с помоста. Снова забили барабаны, начался обряд приготовления к казни. С приговоренных сняли верхние платья и надели на них белые холщовые саваны с капюшонами и длинными рукавами. На всех, за исключением Пальма. Как он мог истолковать такое исключение? Что его одного в последний момент помилуют? Но зачем тогда вывели его на Семеновский плац и заставили выслушать смертный приговор? Взошел на эшафот священник в черной рясе с Евангелием и крестом».